«Ты уверен?» С запоздалым испугом во взгляде вскинулась Джина и посмотрела в глаза мужу. «Уверен», — кивнул в ответ Скотт. «И пугаться тут нечего, все прочие характеристики не изменились. К тому же, если первое время излучение было нестабильным, то сейчас оно уже уверенное и только усиливается. В тот вечер стоит обратить внимание только на гормональный баланс. Девочка на тот момент в недавнем прошлом пережила сильное эмоциональное потрясение, учитывая, что было в зоопарке. Да, что-то случилось с ней там, и, скорее всего, в этом замешан ее новый друг. Вряд ли», — Джин отрицательно покачал головой ее муж. «У Гермионы ритм мозговых волн не изменился, она не подвергалась коррекции. Так что Гарри, скорее всего, просто был рядом, когда что-то с ними произошло, и нам как можно скорее надо все выяснить. Ты прав, съездим в гости, взглянем поближе на их семью и на мальчика. Это само собой, только я хочу вытащить Гарри сюда, под сканеры, но придется с недельку подождать. Почему? У нас тут разных датчиков в системе безопасности хоть жопой жуй. Джина, что за выражение? Те, что надо. Я еще тогда не одобряла твоей паранойи, хотя именно благодаря ей мы смогли все записать. Возмущение зафиксировали как раз те сканеры, что я поставил из-за своей паранойи». Пара улыбнулась друг другу, и Джина опять прильнула к мужу и положила голову на его плечо. «Так почему нужно время? Я заметил, что когда колдовала профессор, а потом Герми демонстрировала свои достижения, показания датчиков сильно разнились. Адекватный сигнал был только от дальних из них. Видимо, магия своим воздействием глушит электромагнитные поля. Мне нужно проанализировать записи и поэкспериментировать с вариантами модификации датчиков. К тому же незаметное их подкладывание поближе к Гермионе потребует времени. Или ты хочешь ей все рассказать? Нет, пока рано. Пусть у нее будет нормальное детство, без всяких спасений мира и всеобщих благ. А если этот кавалер школы попробует ее втянуть куда зря, то я ему глаза на его жареную жопу натяну». Одновременно с этими словами, женщина сжала ладонь в кулак, который сразу окутался алым ярким пламенем, и сделала движение вниз, наглядно демонстрируя мужу процесс натягивания. «Джина, опять, все-все дорогой, больше не буду», — голосом примерной девочки ответила его супруга, погасив пламя. «И почему я тебе не верю?» — закатил глаза вверх ее муж. Глава 6. Подарки. Литл Уингинг. Наши дни. Вынужден признать, что либо пресловутая профессор МакГонагалл не ищет легких путей, либо я идиот, либо для заклинаний нужна большая зубочистка. Здраво порассуждав, пусть и не сразу, что профессором так просто не представляются, а второй вариант мне лично не очень симпатичен, я решил считать правильным ответом вариант номер 3. А теперь каверзный вопрос: где мне ее взять? Нет, Гермиона что-то говорила про косую аллею, но это будет потом, а мне хочется уже сейчас. Попытка вырезать палочку из того, что попалось среди обрезков в саду, успехом не увенчалась. Точнее, вырезать-то я вырезал, и она даже была более-менее ровной. Вот только при попытке выплеснуть через нее мое внутреннее тепло, что смогло испарить стекло террариума, результат недолгих столярных трудов превратился в щепки. Пришлось брать метлу и убирать от них довольно приличный кусок сада, так как щепки были мелкие, а разлет получился немаленький. В подобных бесплодных попытках пролетели 2 дня до дня рождения Дадлика. Сценарий не изменился. Как и в предыдущие года, с утра я помогал готовить завтрак, кузен натужно считал подарки, а дядя читал газету. Мне вот интересно, с каждым годом Дадли требует, чтобы количество подарков увеличивалось, и закатывает истерику, шантажируя родителей на покупку дополнительных. В этот вот раз было на 1 меньше, чем в том году. Рев молодого бегемота был в очередной раз успешно заткнут подачкой. Все довольны. Шуршание, донесшееся от входной двери, ознаменовало приход почтальона и законную причину свалить ненадолго подальше от этого театра юного зрителя. Невольно продолжая слушать концерт на кухне, я машинально перебирал конверты, пока не наткнулся на знакомое ощущение. «Чтоб меня Дадликом переехало», — в прострации протянул я вслух, после чего машинально втянул голову в плечи и оглянулся назад, проверить, что меня никто не слышал. Причина была проста: я держал в руках письмо, адресованное мне, из Хогвартса, мистеру Г. Поттеру, графство Суррей, город Литл Уингинг, улица Тисовая, дом 4, второй этаж, маленькая спальня. Вот что было написано на конверте. Нет, то, что я уже с уверенностью, и можно сказать давно, считаю себя магом, это понятно. Но даже в мечтах я не думал, что мне придет такое же письмо, ведь эти стихийные выбросы происходят не в первый раз, но никто ко мне не приходил, а тут вдруг письмо. Стоп, стоп, стоп, стоп, Гермиона рассказывала, что МакГонагалл говорила про какую-то книгу, где перечислены все дети с магией, значит, и я там есть, но мой день рождения чуть больше, чем через неделю, то есть письмо должно было прийти раньше, если верить словам той профессорши, и этот адрес, откуда они знают про спальню, следят, ах да, Герми говорила про какой-то артефакт, что штампует письма, интересно, а если бы я не переехал из Чулана, его бы тоже в адресе бы написали, хихикс, эй, мальчишка, живо сюда, вспомнил про меня дядя, прячу письмо за поясом под футболкой, и иду на кухню, ты почему сбежал и не помогаешь тете на кухне, сурово смотря на меня, спросил дядя, вот, почту принесли, передаю ему газету и несколько писем, ладно, а теперь живо за работу, а не то получишь у меня, одно торжество и один процесс с разворачивания подарков спустя. Поздравьте меня, я наконец-то сбежал от них, в смысле из дурдома, что днем рождения зовется, а дурдом, потому что в гости пришла не до банда Дадлика, и Пирс, и Деннис, и Малкольм, и Гордон, все они были здоровыми и безмозглыми, под стать кузену, но Дадли был самым здоровым и самым безмозглым, и в соответствии с законом природы, по которому все самое легкое всплывает наверх, именно он считался их предводителем и решал, что будет делать вся компания. На сегодня Дадли решил оставить пробежки и вплотную заняться подарками. Все радиоуправляемое, как летающее, так и ездящее, было уже разбито в хлам, но разбито с выдумкой. Честно признаюсь, мне такое в голову бы не пришло. Пирс управлял вертолетом и летал перед домом, Дадли игрался с машинкой и гонял ее по дорожке также перед ним. И тут появилась миссис Фиг. Какая кошка укусила ее выйти погулять рядом, я не знаю, но она шкандыбала на костылях и в гипсе по этой самой дорожке перед нашим домом. Также не знаю, почему Пирс решил изобразить вертолетом атаку аса вьетнамской войны и почему он выбрал старушку целью. Может, на движущийся объект среагировал? В общем, в результате старушка с перепугу забыла про гипс и решила тряхнуть стариной. Я и не думал, что в гипсе, и зажав костыли под мышкой, можно так скакать в таком возрасте. С места, вперед, смотря на лопасти вертолета, что догонял ее сзади. В результате все было закономерно, как в лучших комедиях Чаплина. Шел, упал, очнулся, гипс удвоился. Миссис Фиг, не глядя под ноги, наступила на вертлявую машинку и грохнулась на тротуар. Не скажу, сломала ли она себе что-нибудь, но сознание потеряла точно. Эти же два обалдуя проказника решили замести следы, и по-быстрому заныкали игрушки с места преступления. В процессе ныкания вертолет и попал в дерево. Эх, не возьмут Пирса в пилоты. Пришлось звать тетю и объяснять про несчастный случай. И все равно я оказался виноват. Нет справедливости в этом доме. Итог закономерен. Банда решила свалить подальше. Я помыл посуду и тоже свалил. В свою комнату, где и развернул наконец письмо. Оно оказалось один в один, как у Гермионы. И список предметов на первый взгляд был таким же. Сова также упоминалась. И этот вопрос становится актуален. Не ловить же мне еще и сову, как-то не хочется, так как скорее всего получится как с палочкой. То есть ничего хорошего. Выходит, придется ждать прихода профессора МакГонагалл. Хихикс. Уже представляю процесс сообщения Дурслей, что ненавидит все ненормальное, и опытной волшебницы. На своих родственников я бы не поставил. Пока читал письмо и размышлял о разном, Дурсли тоже свалили куда-то. А, не, из окна мне было видно, как они пошли к миссис Фиг, видимо убалтывать, чтобы Дадли хулиганство не пришили. А раз так, то самое время поделиться с Гермионой новостями, и стоит ей позвонить. За разговором с ней время пролетело незаметно. Когда я рассказал подруге про героический авианалет Дадли со товарища на миссис Фиг, и как та проявляла чудеса выживания, охам и смешкам не было предела. Так и вижу, как она там рядом с телефоном старалась на весь дом не заржать. Еще она рассказала, как демонстрировала свои очередные достижения родителям, в том числе и этот идиотский люмос. Причем без палочки. Везет же некоторым. Ей родители советами помогают, рассказывая про всякие медитативные техники, чтобы было легче сконцентрироваться на результате. Интересно, откуда стоматологи знают о них, из чего вообще увлекаться начали. Даже стало обидно немного, что у Гермионы так все хорошо, а у моих Дурслей зимой снега не выпросишь, не то чтобы совета спросить. Хм, идея, а если мне попроситься в гости, тогда вместе с Гермионой можно и в ту магическую аллею прогуляться сходить, и ответ сразу в Хогвартс передать. Дурсли уж точно будут рады от меня избавиться. Собственно, они всегда этому рады. Значит, решено. Но говорить Гермионе по телефону я про свою гениальную идею не стал, решил сюрприз сделать. Мой приятный разговор оборвали тетя с дядей с перекошенными лицами, велев убираться к себе. Пришлось по-быстрому прощаться и бежать в спальню. Хогвартс. В комнате с большим окном, под разнообразными взглядами множества портретов, и с непередаваемым благодушным выражением на лице, пил чай, закусывая лимонными дольками, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов, победитель Геллерта Гриндевальда и просто чудаковатый дедушка, если верить мнению многих его собеседников, Альбус Персиваль Вульфрид Брайан Дамблдор. Также он и, по совместительству, являлся директором школы волшебства Хогвартс, что только добавляло веса регалиям. Судя по его довольному прищуру, а также скорости поглощения лимонных долек, дела у директора шли замечательно, позволяя насладиться богатым ароматом свежезаваренного чая. Для простого постороннего наблюдателя, если бы он смог сейчас оказаться в кабинете директора, это была бы прекрасная иллюстрация к образу великого светлого мага, и к тому, что в мире все спокойно. Если бы наблюдатель был непростым, но хотя все так же посторонним, и к тому же совершенно случайно мастером в магии разума, он смог бы прочитать в мыслях светлого мага совсем неспокойные думы. Думал же директор о нелегкой судьбе одного героя магического мира, известного всему магическому миру отдельно взятой Британии как мальчик, который выжил. Для тех, кто не в теме, этот мальчик откликается на имя Гарри из древнего рода Поттеров, среди основателей которого затесались Пивереллы. Размышления его лежали в области ближайшего будущего, когда Гарри, не знающий ничего о магии, узнает, что он волшебник и откроет для себя новый сказочный мир, а он поможет ему открыть этот мир с правильной точки зрения. Альбус улыбнулся своим мыслям и кинул в рот очередную лимонную дольку. Все же классика никогда не устаревает, и тогда, 10 лет назад, сказка про Золушку пришла ему на ум весьма кстати. А мелкие отличия вроде мальчика в виде Золушки и его самого в роли доброй феи на сценарий совсем не влияют. Тем более, что принцессу он также уже подобрал. Что же, первый ход сделан, письмо отправлено, и игра, призом в которой будет одна жизнь, началась. В этот раз он не позволит марионетке начать собственную игру и сорвать все его планы. Однако, в своем самодовольстве, великий светлый не заметил неприязненного взгляда, которым на него смотрел один из портретов. Табличка под ним гласила «Финиас Нейджелус Блэк», глава 7. Приглашение. Несколько дней спустя, смотря, как за окном мелькают дома в предместье Лондона, я предавался меланхолии. Что-то непонятное давило на меня и не давало относиться к жизни с юмором, как я всегда делал раньше. На первый взгляд, все было как обычно, и отношение Дурсли, которое почти не изменилось в лучшую сторону, и ситуация в школе, и взгляды соседей, что верили всем наговорам про меня от тети. Вроде ничего не изменилось, кроме появления Грингеров. Интересно, чем родители Гермионы смогли зацепить дядю Вернона так, что он в приказном порядке велел собираться к ним? Неужели стоматологи решили сменить бармашину на более крупный калибр и хотят сделать большой заказ на дрели? Шутки шутками, но на душе неприятное предчувствие грядущих проблем. С учетом того, что это предчувствие мага, то отмахиваться от него было бы глупостью. Хотя, если рассуждать логически, то скоро моя жизнь должна круто измениться. Может, я именно из-за этого так парюсь? Ладно, Гарри Поттер, вздохни поглубже, выдохни и забей пока на все непонятное. Будем разбираться по ходу дела. Одновременно с этим моим решением, мы подъехали к дому Грингеров. А ничего так, домик, двухэтажный, с гаражом на две машины и увитый плющом. Шезлонги в саду и надувной бассейн, выглядывающие из-за угла дома, только придавали уют этому семейному гнездышку. Пока мы выползали из машины и осматривались, из дома выбежала Гермиона и встретила нас у ограды вместе со своей радостной улыбкой. Вообще-то улыбка была для меня, но Дурсли об этом не знали. Разубеждать их никто из нас двоих не стал, зачем портить себе настроение. Кстати, приехали только я и тетя с дядей, Дадлика не взяли. Угадайте с трех раз почему? Правильно, не угадали. Он теперь помогает миссис Фиг, а то старушка, после последнего своего падения перед нашим домом, совсем уже передвигаться не может, гипс мешает. Так-то посылали меня, Но сейчас без меня ему Грингеров делать нечего. Вот и пришлось Дадлику познавать профессию сиделки, так как миссис Фиг сильно обиделась на Дурсли. Это уже третий раз, как Дадли ее роняет. Впрочем, ну их к чертовой бабушке, сейчас есть более интересные вещи, на которых стоит сконцентрироваться. Например, что за полупрозрачный купол накрывает дом Гермионы, и почему она на него внимания не обращает. А точнее, почему она мне об этом не говорила и не предупреждала. Здравствуйте, рада вас видеть. Привет, Гарри. Это так подруга вежливо встречает гостей. Родители сейчас спустятся. Как добрались? Спасибо, Гермиона. Нормально, тетя Петуния тоже умеет расшаркиваться. У вас милый дом, и сад довольно красив. Кто о чем, а лысые расчески. Тетя каждый раз участвует в городском соревновании на лучший домашний сад, и занимает не последнее место в нем. Причем благодаря бесплатному детскому труду. И что самое неприятное, моему бесплатному труду. Благодарю, но о нем вам стоит поговорить с мамой, это ее увлечение. А какое же твое, девочка? О, у меня их много. Но в основном я люблю читать книги и учиться. Скромно ушла от ответа девочка, отделываясь общими фразами. Но давайте пройдем в дом, там нам будет удобнее говорить. С этими словами она показала рукой на дверь и вошла в дом. Пройдя за Дурслями внутрь, я поежился. Что за нафиг? Такое чувство, как будто за мной наблюдает куча народу с разных сторон. Захотелось исчезнуть, как я обычно делаю, когда убегаю от Дадли. Мне пришлось прилагать довольно много усилий, чтобы оставаться видимым. Хорошо еще, что тетя с дядей смотрели на Гермиону, а вот она смотрела назад, и своим взглядом пообещала мне разнообразить мое будущее. Видимо, я все же ненадолго исчез. Вот же ж блин, я уже говорил, что у меня предчувствие неприятностей. В тайной комнате одной подвальной лаборатории. А мы с тобой, похоже, были правы насчет Гарри, он тоже маг, задумчиво произнес очевидное для всех Скотт. Интересно, Герми нам про него такие подробности так и не рассказала, с улыбкой сказала Джина. Молодец, девочка, тайны друзей не выдает. Что у нас с показаниями? Излучение от Гарри на порядок сильнее, к тому же диапазон гораздо шире. И еще, приглядись к нему получше, когда дочка встречала их на подъезде. Джина присмотрелась в Гарри, проглядывая продемонстрированную ей на отдельном экране запись. Постепенно пристальный интерес к мальчику начал сменяться изумлением, когда она с каждым повтором записи находила подтверждение своей догадки. Он видит купол, как такое возможно? Так же, как и вся эта магия. Теперь уже я не так уверен, что он ни при чем в ситуации с Герми. Ладно, как себя будем вести с ним? Что, ты предлагаешь поговорить с ним по душам? Джина, ему еще 11 нет, родителей никогда не знал. По словам Гермионы, а Дурсли, совершенно обычные люди. Что он тебе может рассказать о магии? Скорее уж мы ему можем про нее больше рассказать, после занятия и наблюдений дочери. Ну не скажи, наблюдение в доме он почувствовал, и невидимым стал явно рефлекторно, а это уже опыт. Тогда нам остается просто за ним наблюдать, и слушать их разговоры. Как бы нам ни было неприятно, но нам нужно знать, на что он способен, чтобы обезопасить девочку, если что, это для ее блага. А кто нас обезопасит от этой девочки, когда она узнает о подслушивании? Ехидно спросила Джина. Ты же знаешь, как она не любит, когда мы пытаемся контролировать ее проекты. Переживем. Она девочка рассудительная, и никого не станет зажаривать, в отличие от некоторых. Скотт, Джина в притворном возмущении отвесила подзатыльник своей половинке. Пойдем уже, а то наше отсутствие выглядит невежливо, не стоит сваливать встречу гостей на Гермиону. Гермиона, а где твои родители? Или мы не вовремя приехали? Спросила тетя после десятка минут разговора ни о чем. Ох, простите, надо было вам сразу сказать. Просто прямо перед вашим приездом им позвонили из приемной по поводу расписания. Они сейчас обговорят все и присоединятся к нам. Одновременно с ее словами к нам в гостиную вышли ее родители. И понеслось. Слева до меня доносился разговор про сад и прочую флору. Справа неторопливо и обстоятельно протекал чисто мужской разговор про электроинструменты. Терпения у нас с Гермионой хватило минут на 10, после чего кивнув друг другу, мы решили смыться подальше. Герми сказал родителям, что идет показывать мне тут все, на что те махнули руками нечто утвердительное. Ну, раз на нас тут уже машут руками, то мы пошли. Насчет показать мне все, она явно преувеличила, потому как с той крейсерской скоростью, с какой она меня тянула за собой, Рассмотреть что-то интересное могут только очень сильно прокачанные разведчики. Дотянула она меня до спальни, и, похоже, что ее, после чего захлопнула дверь, и выразила свое недовольство уже вербально. «Ты что вытворяешь, придурок?» Как говорится, злость ей к лицу. «У тебя только более-менее отношения со старшими дурслями наладились, и то это больше на шантаж похоже, а ты почти на их глазах исчезать вздумал. Да я даже своим родителям не говорила, что у тебя дар тоже есть. А если бы они там были, тебя бы сразу стали про магию расспрашивать. Перед родственниками, помешанными на нормальности. Они же сразу бы вылетели от нас, и на нашем общении можно было бы ставить крест, надгробный, и твой, причем, потому что я бы тебя за это точно убила бы. Извини, я не специально. Улыбаемся и машем. Не специально он, еще бы ты мне специально это устраивал». Уже более мирно и явно по инерции буркнула девочка. «Рассказывай давай, человек-невидимка». «Да нечего рассказывать». Покосившись на продемонстрированный кулачок, я быстро продолжил. «Тебе о чем именно рассказывать?» «Обо всем с последнего нашего разговора». «Хм, тогда поздравь меня, я тоже буду учиться в Хогвартсе». Почти же минутой молчания этот памятник, олицетворяющий в себе само удивление, от подобной новости Гермиона зависла конкретно. Правда, до конца минуты она не утерпела, и со счастливым визгом повисла у меня на шее. «Ты не шутишь?» В ответ демонстрирую ей вещественные доказательства в виде конверта с письмом про сову. «Точно не шутишь?» Все-таки поверила она. «Это самая замечательная новость за последние дни». Но тут, видимо, до нее дошло, что она по-прежнему продолжает обнимать меня, и девочка отстранилась, сделав вид, что ничего такого тут не было. «Так, это все хорошо, но ты мне не ответил, почему вдруг прятаться вздумал?» «Сам не знаю, Гермиона, когда я вошел, то у меня возникло ощущение, что за мной наблюдают со всех сторон. Обычно я чувствую, как именно на меня смотрит, а тут взгляды были даже не знаю, как описать, подобное впервые. Потом, правда, это чувство исчезло. Может, это из-за того, что ты просто в чужой дом зашел, непривычно и все такое. Может и так. Кстати, а что за купол висит над вашим участком?» «Какой такой купол? Я откуда знаю? Это ж ваш купол. Он почти прозрачный и нужно всматриваться, чтобы заметить». У Герми глаза округлились от удивления. «Я впервые о нем слышу. Когда я вас встречала, ничего подобного не видела. Значит, его вижу только я? Интересненько. Замнем пока для ясности. Ладно, может, мне и показалось чего. Твой дом, тебе виднее. Вот-вот, поэтому больше не смей исчезать мне тут. Понял?» А сама указательным пальчиком мне в грудь тыкает, смотря при этом с намеком на будущие репрессии, если не дай бог что. Понял, ты только не увлекайся, а то раскомандовалась уже, замечаю ей с улыбкой. В ответ она как-то резко смущается. «Извини, я опять увлеклась, ты меня одергивай, если меня опять заносить начнет. Учту», все еще улыбаясь, отвечаю ей. «Но вернемся к моим тете с дядей. У меня тут в связи с этим письмом идея появилась». «Какая? Герми, ты не будешь против, если мы вместе пойдем на эту косую аллею?» Услышав сокращение своего имени, она немного смутилась. «Запомним, Гарри Джеймс Поттер, не смей сокращать так мое имя». «То есть насчет других сокращений она не против?» «Тогда, Миона, похоже, опять злиться начинает. Никак не сокращай, а насчет пойти вместе, я не против», сердито ответила она, и почти сразу добавила. «В смысле? Пойти за покупками на косую аллею. Я рад, только вот возникает проблема, как мне уговорить Дурсли привести меня к вам в нужный момент. Они сейчас немного раздражены. Почему? Это письмо продолжают мне присылать. После первого утром, пару дней назад, следующие три пришли вечером. На следующий день с утра было уже 5, 3 в прихожей и 2 скинули через дымоход в камин. Вечером дядя Вернон, с красной рожей, маниакально рвал уже около десятка писем. Короче говоря, к вам они ехали с огромной радостью». Гермиона хихикала, видимо, представляя дядю в приступе ярости. «Мне же смеяться не очень хотелось, так как я на себе уже не раз ощущал эту его ярость. Но девочке лучше не заострять на этом внимание, все же она тогда получила мои воспоминания. Надеюсь, они у нее забылись уже. Тогда, может, мне предложить пригласить тебя в гости? Поживешь у нас, а потом сразу с профессором МакГонагалл вместе пойдем закупаться принадлежностями». Смотрю на девочку, и не могу описать своих чувств. Я, конечно, сам хотел предложить то же самое, но думал, что придется просить и убеждать. А тут, ты правда меня приглашаешь? Ну, да, а что тут такого? Ты же мой друг. Спасибо, Гермиона. С этими словами, подхожу к ней и обнимаю. Спасибо. Сначала она напряглась, но потом обняла в ответ. И тут, пока мы так обнимались, дверь в комнату открылась, и вошла мама Гермионы. Удивление, акт второй. Мы чуть ли не отпрыгнули друг от друга, а покраснели явно синхронно. Блин, улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Глава 8. Знакомство с родителями. Опустим наши с Гермионой оправдания и прочие ее интриги в деле приглашения меня к ним в гости как перед своими родителями, так и перед Дурслями. Они долго не соглашались на это, и для меня подобное непонятно. Зачем так меня тыкать носом в то, за чей счет я у них живу и прочую заботу, если на предложение реального способа избавиться от меня они отвечают таким упорным отказом. Благо, с письмом повезло, стоит возблагодарить того, кто их мне рассылал. Точнее не его, а то упорство, с которым это делалось. Короче, в дом к Грингерам прилетела сова с очередным конвертом, и скинула его мне на колени на глазах у всех. Дядя с тетей заткнулись, покраснели, набрали воздуха, посмотрели на родителей Гермионы, сдулись и согласились. После чего резко засобирались, оставляя меня сразу тут, но буркнув что-то про то, что вещи привезут позже. И дядя даже дал мне денег на расходы. Мне, сам, я в ауте. А вот родители Гермионы смотрели на этот концерт с явным удивлением, бросая на дочь странные взгляды. Гермиона тоже чувствовала себя не очень, явно зная, что будет дальше. Наконец-то Дурсли уехали, а мы вернулись в гостиную. Хорошо сидим так, тихо, и никто не хочет первым начинать разговор. Первым нервы не выдержали все же у меня. Мистер и миссис Грингер, спасибо, что разрешили погостить у вас. Да ни за что, Гарри, нам не трудно, и ты нас не стеснишь, по-доброму улыбнулась мне мама Гермионы. И называй нас по именам, еще дома не хватало нам подобного официоза. Да и ты для Гермионы не посторонний человек. С этими словами она ехидненько так мне подмигнула, а мы с Гермионой опять смутились. Не знаю, как я, а она покраснела точно. Джина рассмеялась. «Я чего-то не знаю?» – спросил Скотт. «Я тебе потом объясню». Дорогой, все еще улыбаясь, ответила она мужу. «Так, значит, Гарри, тебе тоже пришло письмо из Хогвартса, и ты волшебник?» «Угу, пришло. Меня ими просто завалили, это уже во втором десятке». Джина и Скотт переглянулись между собой. «Не хочешь рассказать нам поподробнее? Гермиона нам про тебя такие подробности не рассказывала. А судя по твоим дяде с тетей, и не только такие». Бросаю взгляд на Гермиону, на что она утвердительно кивает. «Ну понятно, это же ее родители. Эх, ладно. Одну историю жизни спустя. После моего рассказа, в котором я, правда, упустил приключения в зоопарке и мои шутки над Дадликом, мы опять молчали в гостиной. В какой-то момент мама Гермионы не выдержала и обняла меня. Я же прятал в ее платье свои слезы, стараясь не разреветься окончательно. Гермиона сидела спокойно, уже и так давно зная мою историю, а ее отец явно пытался себя сдержать, сжимая кулаки и скрипя зубами. При этом он смотрел то на меня, то на дочь. «Гермиона, ты знала об этом?» «Да, папа». «Кое-что». Как она тактично пытается уйти от ответа. «Тогда почему не рассказала нам сразу? Мы бы занялись этими Дурслями. Это бы не помогло, мистер Грингер», отвечаю я вместо Гермионы. «Я уже пробовал сам, посылая анонимные письма в органы опеки, да и пару раз приходил в синяках с вывихами в полицейский участок. Дело начинали расследовать, но потом все резко затихало, а про меня никто больше не вспоминал. Про меня просто забывали». Родители Гермионы опять переглянулись. При этом взгляды у них были явно недобрые. «Забывали, говоришь», — протянул Скотт. «Не волнуйся, в этом доме тебя никто не забудет», — одновременно с ним проговорила Джина. Успокоиться получилось не сразу. И честно скажу, сам от себя такого не ожидал. Думал, что все слезы закончились еще несколько лет назад. Все же Гермионе повезло с родителями. Сколько я так просидел, я не знаю, но отстранился сразу, как понял, в каком положении оказался. «Гарри, не волнуйся, тут никто не даст тебя в обиду», успокаивающе провела рукой по моей голове Джина. «Я и не волнуюсь, это так сам от себя не ожидал. Значит так, ты остаешься жить у нас, с Дурслями мы вопрос решим, так или иначе, уверенно, фактически в приказном порядке», распорядился Скотт. «Скоро к нам должна прийти профессор МакГонагалл, С ней мы и обговорим твою ситуацию. С ней же и Гермионой сходите за покупками. Хотя одних вас отпускать мне и не нравится, но, по ее словам, простые люди не смогут пройти на эту аллею. А сейчас тебе стоит поспать. Гермиона покажет тебе комнату. Это уже Джина. Все же уже вечер, а день был довольно хлопотным для тебя. После этих слов мы с Гермионой поднялись наверх, где она показала комнату для гостей и прочие мелочи. После того, как девочка ушла, я рухнул на кровати и практически сразу вырубился. Тем же вечером. Джин, и что ты думаешь про его слова о забывчивости людей? Ничего хорошего. Мне не нравятся интриги вокруг него, привлечение внимания к магии и его особенности, приложение немалых усилий, чтобы он оставался в таких условиях у родственников. Значит, еще и наблюдение за ним. Эту сволочь, ментально одаренную, я точно поджарю, как только найду. Хочешь съездить к их дому и понаблюдать? На этот вопрос Джина отрицательно качнула головой. Смысла нет, мы не прятались, когда ездили к ним. Они открыто увезли Гарри к нам. Так что, когда Дурсли вернутся обратно без мальчика, заинтересованная сторона сама нас найдет. А так как кое-кто, не буду пальцем показывать, хвалился своей системой наблюдения. Не подкалывай, Джин, теперь ее менять надо. Мы же тогда про магов не знали, так что мне еще кучу доработанных сенсоров расставлять по кварталу и вокруг дома. А это все надо сделать завтра, пока к нам кого не приставили. Ничего, справишься. Я тоже помогу. Еще Гарри надо поставить щит на сознание. Не хочу, чтобы его прочитали и узнали о нас. Да и Герми придется весь комплект переделывать. Ее магия скоро доломает существующие. Отлично, значит, мы с ней опять идем по магазинам, покупать безделушки. Идите, идите. Я заодно расспрошу Гарри про магию и прочее, может он еще что интересное вспомнит. Утро красит что-то там. Я проснулся от того, что солнечный луч попал прямо мне на лицо. Все же есть минусы в том, что окна выходят на восток, да и что вообще они есть в комнате. А так хотелось поваляться подольше. Раз уж никто меня не будет ни свет, ни заря, значит, не судьба мне. Уныло вздохнув, я пошел умываться. Проделав все положенное, я спустился на кухню. Все же я рано встал, так как никого там не было, а в самом доме было тихо. А раз так, то стоит приготовить завтрак и помощь людям, и сам есть хочу. Не став придумывать ничего особенного, достал яйца и бекон из холодильника, да пожарил по-быстрому. Пока крутился вокруг плиты, я не заметил, как на кухню спустился мистер Гринджер и начал наблюдать за мной. А по закону подлости, узнал я об этом только когда начал расставлять на столе тарелки и чуть не выронил несколько, когда неожиданно заметил его. «Извини, не хотел тебя напугать», — улыбнулся он, по-быстрому подхватывая накренившееся блюдо. «Вы просто неожиданно появились, я думал, все еще спят», — ответил я, взглядом благодаря за помощь. «Да, девочки любят поваляться, если дел никаких нет. Правда, не в этот раз. Джина уже давно обещала Гермионе прогулку по магазинам, поэтому они еще с утра убежали за покупками». «Понятно. Жаль, я тут на всех приготовил. Не страшно, нам больше достанется. Я тоже еще не завтракал, возился у себя в мастерской. Закончив сервировку, мы сели за стол. Пока утоляли первый голод, за столом висела тишина, прерываемая только стуком вилок и ножей о тарелки. Гарри, а как ты понял, что ты волшебник?» Застал меня врасплох вопрос Скотта. «Трудно так сразу сказать. Да и честно говоря, я не ощущаю себя кем-то необычным. Все эти фокусы у меня получались, сколько себя помню, достаточно было любых сильных эмоций и рядом либо что-то взлетало, либо меняло свои свойства. Практически независимо от меня, при словах об эмоциях, на моем лице появилась грустная улыбка. Не хочу ему рассказывать про то, какие именно эмоции тогда я ощущал. Не то, чтобы мне было неловко делиться этим со Скоттом, да и рассказал я им почти все в общих чертах, но эта часть личная, и касается только меня. Я сам разберусь с этим. Как говорится, я не злопамятный, просто память хорошая. Так что письмо из Хогвартса для меня было неожиданным. Скотт посмурнел на этих словах, видимо, тоже правильно истолковал мою улыбку. Помявшись немного, он все же решил затронуть неприятную для меня тему. «Гермиона мне говорила, что ты не знал своих родителей. Неужели Дурсли не рассказывали тебе ничего про них? Извини, если мои слова сделали тебе больно». «Да нет, не волнуйтесь, я уже давно с этим смирился. Помнится, когда я в детстве спросил тетю о них, Мне сказали, что они погибли в автокатастрофе, и вообще были пьяницами и нигде не работали. Хотя теперь я думаю, что скорее всего они были волшебниками, раз тетя с дядей так о них отзываются и не хотят вообще о них говорить. Знаешь, Гарри, чем больше я узнаю о Дурслях, тем сильнее мне хочется с ними поговорить, особенно с твоим дядей. Отвращение, с каким был упомянут дядя, и напряженный голос Скотта, сказали мне о многом. Все-таки замечательные у Гермионы родители. Ладно, оставим их пока. Мы попробуем найти информацию о твоих родителях, ведь данные на тебя есть, значит, и они где-то должны фигурировать. Спасибо, Скотт. Чем сейчас хочешь заняться, Гарри? Джина с Гермионой будут еще долго по магазинам гулять. На этом вопросе я задумался. Действительно, чем? С магией экспериментировать в чужом доме как бы невежливо будет, еще сломаю чего. Без Гермионы не получится узнать о ее достижениях. Хотя, вы говорили что-то про мастерскую, а чем вы там занимаетесь? Скотт странно отвел глаза, но быстро вернул обратно и улыбнулся. Да так, увлекаюсь электроникой, мастерю разные устройства. А можно посмотреть? Хм, а давай совместим приятное с полезным. В смысле? Не понял я. Давай поэкспериментируем, проверим, как влияет твоя магия на электронику и можно ли сделать так, чтобы она работала, если такая проблема есть. Озадаченный таким интересом, я кивнул и пошел за Скоттом, явно загоревшимся своей идеей. Про немытую посуду я вспомнил уже по пути в его мастерскую, но подумал, что помою позже. Разглядев же его мастерскую, я потерял дар речи. Глава 9. Эксперименты. Смотря на эту мастерскую, я с трудом удерживал челюсть от падения и молча офигевал. Если это его хобби, то на каком уровне они лечат зубы в своей клинике? О назначении большей части приборов я и не догадывался, а из понятных, да и то из-за просмотра телевизора у тети, мне были знакомы только паяльник и осциллограф. Вот, мое небольшое хобби, с довольной улыбкой хозяина показал рукой Скотт. Я на это смог только кивнуть, сил даже на небольшое угу еще не хватало. Так-с, где тут у меня обычные камеры валялись, задумчиво вслух сказал Скотт, проходя в конец комнаты и рассматривая там ящики на полках. Гарри, да ты проходи, не стесняйся. Ага, я, наконец, смог отмереть и подошел к нему. Держи, протянул Скотт мне какую-то закрытую коробку. Поставь на тот стол, пожалуйста. Продолжая вертеть головой, пытаясь понять, что тут к чему, я поставил ее на указанный стол. Сам собой включился свет над ним. Однако, не обращая внимания, это я давно себе сделал, надоело бегать к выключателю. Хихикс, это мне знакомо. Лень, двигатель прогресса. Значит, слушай идею. При этом Скотт открыл коробку, достал большую камеру, похожую на те, что крепит на стенах зданий, и стал проводами подключать к приборам. Я сейчас подключаю камеру к монитору, что стоит на верстаке в дальнем от нас углу. Я посмотрел в указанный угол, где стоял маленький телевизор. Кстати, иди-ка и включи его заодно. Там кнопка сбоку большая есть. Иду, включаю. Но все равно в душе растет недоумение. Причем тут камера и моя магия? Экран засветился, и я увидел себя, стоящего рядом с телеком, где можно было увидеть меня, стоящего рядом с телеком. Короче, вы поняли. Так, работает, сказал Скотт, присаживаясь на стул, что стоял рядом с ним. Теперь, Гарри, от тебя требуется продемонстрировать что-нибудь магическое. Что именно? Так тебе виднее, усмехнулся Скотт. Я же не маг. Вспомни, что у тебя лучше всего получалось, и попробуй повторить. Задумчиво смотрю на свой затылок в телеке рядом, и думаю, чтобы мне показать. Невидимость. Хотелось бы оставить такое в тайне. Хотя Гермиона же знает. А, ладно. Сосредотачиваюсь и вижу, как я плавно исчезаю с изображения в телеке. После этого картинка начинает дергаться, рябить, а от самого телевизора стало тянуть паленым. Похоже, Хана пришла лабораторному имуществу. И точно, резкая вспышка внутри, и одним телеком в комнате стало меньше. Хм, Гарри, ты еще тут? Хмыкал, естественно, Скотт. Ты не мог бы показаться? Расслабляюсь и показываюсь своему зрителю. И как прошло все? Удачно? С серьезным лицом спрашиваю у экспериментатора. Я бы сказал, ожидаемо, задумчиво протянул Скотт, подходя поближе и рассматривая жертву эксперимента. Но наверху, в доме, тебе лучше рядом с телевизором не исчезать, Джина тебя за повторение подобного, и пропуск любимых сериалов, как минимум, сладкого лишит. Так-с, это будет интереснее, чем я думал сначала. Скотт как-то засветился весь изнутри, это я фигурально выражаюсь, и рванул в сторону тех же ящиков. У меня тут от знакомого завхоза где-то еще один монитор затесался. Он мне хвалился, что с РЛС его списали. Говорил, дежурные его приспособили под обычный телевизор, колонки, правда, и плату приемника они из чего-то другого сгородили. Но нас сейчас интересует не его история, а то, что это аппарат военный, и несколько более защищенный от электромагнитных воздействий. Смотря на радостную суету Скотта и горящие фанатизмом глаза, я понял, что попал. Боже, Герм, надеюсь, вы не задержитесь. Несколько часов и груду спаленных приборов спустя. Он маньяк, от науки, но все равно маньяк. Махровый, 7. Вы подумайте, 7 часов. Пусть с перерывом на бутерброды, и то потому, что уже я возмутился. Нет, первые пару часов было интересно, хотя и однообразно, рядом со мной сгорало все. Потом же это мне наскучило, так как, что бы ни придумывал Скотт, ничего не помогало, разве что менялось время, которое работали приборы. Да, приборы, одними телеками он не ограничился. Потом мы перешли на камеры, приемники и еще кучу мне непонятных устройств. Особой статьей шли дрели фирмы Граннингс, их я полил с особым удовольствием. В итоге, после всех мытарств, силы у меня закончились, и этому этой увлекающейся натуре пришлось прекратить издевательство над техникой. Когда мы поднялись наверх, там нас уже ждали с ужином. Хорошо хоть, что по моему виду Джина с Гермионой поняли, что мне не до чего, и, дав спокойно поужинать, отправили спать. И как вы там погуляли, Джин? Неплохо, обновили Герми гардероб, купили ей кучу украшений, потом я тебе покажу, что она решила взять с собой в Хогвартс. Про Гарри она тоже не забыла, так что завтра его ждет сюрприз. А чем вы тут без нас занимались, что мальчик стал похож на узника концлагеря? Скотт на этих словах немного смутился. Я немного увлекся. Нужно было записать сигнатуры магов в различных состояниях, а при постоянном использовании магии это самое лучшее. Уровень излучения падает постепенно, а флюктуации можно нивелировать соседними замерами. Дорогой, извини, опять увлекся. Все влияние нашего синего зверя. Ну-ну, вали теперь все на него. Два сапога пара. А так вначале был на Лагана похож, не сравнивай меня с ним, открестился Скотт. И вообще, сейчас мы не об этом. Ладно, только не увлекайся. Короче говоря, так было надо и больше не повторится. Я же не маньяк какой, хотя Гарри, наверное, так и подумал. Надо будет извиниться перед ним потом. В общем, влияние Гарри на электронику с малой энергоустойчивостью аналогично магии Гермионы. Можно считать, что это свойство излучения магии. Короче, у Мионы защита будет, не волнуйся, за пару дней закончу, уже легче. А насчет стирания памяти, вот тут не знаю, Джин, у меня есть пара идей, но нужно пробовать, только вот что и на ком, можно сделать нечто вроде постановщика помех, но я не знаю, на какой диапазон настраивать. А если сделать диапазон с запасом, то он будет мешать им самим, да и заметен будет. С этим будет проще после покупок книг на Косой Аллее. Наш купол ты дополнишь блокировкой магических возмущений, а Гермиона с Гарри помогут с примерами заклинаний. Вот и отладишь свои диапазоны. У меня же есть другая идея. Скотт удивленно изогнул бровь. Опять что-то сумасбродное выдумала? Почему так сразу? Я девушка слабая и вообще драки ненавижу. Ну-ну, не нукай, не запрягал. И вообще, сейчас обижусь и ничего не расскажу, сама все сделаю. Все-все, внимаю покорно, со смехом поднял руки Скотт. То-то же, а идея такая, стоит все же аккуратно мне ночью навестить Дурсли и покопаться в их памяти. Их поведение немного странное, не находишь? Значит, они что-то знают, и это может стать отправной точкой для распутывания интриги с мальчиком. Джина, ты же им мозги спалить можешь, уже без смеха сказал Скотт. А тебе их что, уже жалко стало, после того, что они творили с ребенком? Нет, не жалко, но так противник сможет узнать, что его интригой заинтересовалась новая сторона, а нам пока этого не нужно. А как это смогут связать с нами, семья стоматологов Маглов, как говорят волшебники? Что тут необычного? Тебе напомнить, что Гарри увидел купол над домом. Сила в голову ударила? Упс, вот-вот. Но в твоей идее есть здравое зерно, я поговорю кое с кем. И только после того, как у нас будет железное алиби, мы сможем воплотить эту задумку. Но параллельно с ней нужно будет заняться подготовкой документов об опеке над Гарри, провести ему медицинское обследование, сделать снимки чулана и в доме Дурсли, особенно подчеркнуть отсутствие общих фотографий. А как подготовим материалы, действовать придется быстро, чтобы информация о деле разошлась как можно более широко, и простое изменение памяти тут нашему противнику помочь уже не могло. Вот я и говорю, я ночью. Джина, угомонись, уже давно не ребенок, а все в драку лезешь. Тут тонко надо действовать, так что еще раз говорю, сиди дома с детьми, как примерная мать, и никуда лезть не смей. Утром я проснулся от шума в доме, хотя не прочь был бы поспать и подольше. Энда, к хорошему быстро привыкаешь. Умывшись, я спустился вниз, откуда слышался смех и громкие голоса. К моему удивлению, там Гермиона демонстрировала свои покупки родителям. «Доброе утро, Гарри», — улыбнулась мне Гермиона. «Выспался, а то вчера ты сам на себя был не похож». «Ага, даже непривычно так поздно вставать». «Сам говорю, но при этом непроизвольно смачно зеваю». «О, это заметно, это уже Джина». «Извини, мы тебя разбудили». Немного увлеклись подбором нового стиля для Гермионы. А то она вечно ходит в своих джинсах. Хорошо, хоть вчера уговорила ее на несколько платьев. При этом она мне подмигнула, а Гермиона смутилась. «Девчонки, так и хочется глаза закатить, но светлое платье ей шло. И какие планы на сегодня у нас?» Сам спрашиваю у Джины, но при этом кашусь на Скотта, который, с момента моего появления в гостиной, продолжал сидеть с отсутствующим видом, явно обдумывая что-то серьезное. И это серьезно меня начинало напрягать. Второго такого марафона я не переживу, лучше уж с Дурслями, чем с этим маньяком. «Да никаких, можете погулять вместе, если ты, конечно, заставишь Гермиону оторваться от книг, в которые она закопалась, пытаясь найти рациональное объяснение магии». Джина с Гермионой явно заметили, с каким напряжением я косил глазом на Скотта, поэтому концовку фразы Джина закончила с явной угрозой в голосе. «Ведь так, Скотт, что, где?» «Да, дорогая, конечно, я согласен». Отец Гермионы явно был не в этой реальности, что было понятно даже для меня. Гермиона прикрыла глаза рукой и закусила губу. Джина же только глаза прищурила. «Дорогой, я знала, что ты нас любишь. Гермиона, Гарри, собирайтесь, вылетаем через час». Мы со Скоттом недоуменно переглянулись и вернули свои взгляды к Джине. «Куда вылетаем?» – оторопело спросил Скотт. «Куда-куда, на Багамы. Ты только что согласился выделить нам на отдых 7000 фунтов и отпустить нас до сентября». На Скотта было жалко смотреть. Настолько очумелый и недоумевающий вид у него был, когда он пытался что-то сказать, но лишь впустую открывал и закрывал рот в попытке вздохнуть. При этом лицо все сильнее и сильнее краснело, как будто его кто-то душил. Герми пыталась не рассмеяться, я за ней тоже еле сдерживался, и лишь только ее мама была абсолютно серьезна в своем стремлении потратить такую сумму за месяц. Минуту молчания прервал звонок в дверь, как раз в тот момент, когда я уже посчитал, что дальше сдерживаться уже не смогу. Понимая, что я сейчас заржу как лошадь, я пошел открывать дверь. За дверью стояла высокая и стройная женщина в мантии. «Здравствуйте, вы к кому?» «Здравствуйте, молодой человек, меня зовут профессор МакГонагалл, я к мисс Грингер, мы договаривались, что я зайду за ней». «Конечно, проходите». Она в гостиной. Освободив проем и закрыв за профессором дверь, я пошел назад, показывая ей дорогу. При этом машинально поправив волосы так, что показался мой шрам над бровью. «Гермиона, к тебе профессор пришла», — говорю я, заходя в гостиную и поворачиваюсь к гости. «Здравствуйте, профессор МакГонагалл». Радость Гермионы была слышна и видна невооруженным взглядом, а в ответ тишина. Где-то я уже подобный ступор уже видел недавно, рот открывается, слова отсутствуют, в наличии общая потеря ориентации. «Интересно, это заразно, мистер Поттер? Как вы здесь оказались?» О, голос у профессора прорезался, и только через несколько секунд до меня дошло, что она сказала. Однако это точно заразно, потому что я так же, как и Скотт ранее, стоял и разевал рот в попытке сказать хоть что-то. Глава 10. За покупками. «Профессор, вы знакомы с Гарри?» Незнакомым для меня тоном спросил Скотт. «Нет, мы раньше не встречались, мистер Грингер», ответил уже я, так как МакГонагалл по-прежнему пребывала в ступоре. И для меня удивительно узнать, что я известен среди магов. Впрочем, это продолжалось недолго. Услышав мой ответ, профессор постаралась придать себе невозмутимый вид, что, впрочем, у нее получилось из рук вон плохо. Посмотрев на Скотта, я поразился тому, как он изменился, увлеченный, но немного рассеянный, человек исчез, а на его место пришел кто-то сильный, похожий на хищника, выслеживающего свою добычу. Глядя на то, как он внимательно рассматривает волшебницу, при этом машинально поглаживая дужку своих очков с цветными стеклами, мне стало трудно называть его по имени даже про себя. Теперь понятно, что его шутки про военных были не только байками. «Хм, нет, я не знакома с мистером Поттером», — все же очнулась профессор. «Просто он так похож на своих родителей, что это у меня вырвалось непроизвольно. Как оказалось, я не ошиблась. Вы знали моих родителей, они были магами, все мысли просто вылетели из моей головы от таких новостей. Думать, надеяться, верить, что они не были теми, кем их выставляли дядя с тетей, это одно, но точно узнать, как оказалось, для меня совсем другое. Да, мистер Поттер, они были магами. Они учились у меня и были хорошей парой, и заботливыми родителями, насколько мне известно. Но почему мне ничего не говорили? Как они погибли? Почему я жил с Дурслями? Остальные вопросы я уже не смог выговорить, заливаясь слезами. Джина и Гермиона обняли меня, пытаясь успокоить, говоря что-то при этом, но их слова до меня не доходили. Опять слезы, которые никак не могу остановить. Странное ощущение, внутри себя рассуждаешь логически, хочешь узнать о семье, но снаружи заливаешься слезами, говорить практически ничего не можешь и остается только пытаться успокоиться. Пока мы так стояли втроем, мимо меня прошли расспросы мистера Грингера, выдержанные в холодном деловом тоне. Я бы сказал, что это был больше допрос, чем обычный интерес, который, впрочем, окончился почти ничем. Профессор отговорилась недостатком времени, так как ей нужно будет сопроводить еще нескольких детей в косую аллею. Ее же расспросы обо мне мистер Гринджер удовлетворил фразой «Мальчика у нас оставили погостить его дядя с тетей». При этом он заметил, что раз уж мне также пришло письмо из Хогвартса, то для нее будет неплохой экономией времени сводить за покупками сразу двоих учеников. В общем, никто не был удовлетворен в своем интересе. Печально, но так как она преподает в Хогвартсе, а я по стечению обстоятельств буду там учиться, то у меня еще будет время удовлетворить свой интерес. А пока я немного смог успокоиться, мы с Гермионой переоделись для поездки, получили свои наставления и деньги, и уже собрались выходить, когда нас остановила профессор МакГонагалл. «Дети, никуда идти не надо, мы с вами отпарируем ко входу на косую аллею. Сделаем что?» – проявила свое любопытство Гермиона. «Если бы не знал, что она знает это слово и что оно означает, точно бы поверил в ее недоумение. Все-таки она разносторонняя личность». «Мгновенно переместимся, мисс Грингер», – пояснила профессор. «Это один из способов перемещения, распространенный среди магов. А мы тоже так сможем?» Просто азарт ее в глазах. «Только после соответствующего обучения и сдачи экзамена министерской комиссии». «Ну-ну», – испугали ежика яблоками. «А сейчас крепко возьмите меня за руки, задержите дыхание, и ни в коем случае не отпускайте». Мы с Гермионой подошли к женщине и обхватили ее руки. В этот момент, взглянув в глаза друг друга, я понял, как мы оба боимся этой телепортации, но накрутить себя еще сильнее мы не успели, миссис МакГонагалл парировала. «Бип этих бип магов, через скиппит на бип, а изобретателя этого способа персонально всеми тремя скиппит, скиппит и скиппит, долго и с присвистом. Да они чокнутые, пользоваться этим способом при таких ощущениях». Слегка отойдя от первого впечатления после перемещения, я смог наконец-то проморгаться, после чего увидел в глазах Гермионы отражение всех девяти кругов ада, куда она хотела бы сводить автора данной техники. Ну да я никогда не сомневался, что она девочка начитанная. «Дети, можете отпустить мои руки, мы уже прибыли. И, предупреждая ваши вопросы, скажу, что со временем аппарация не будет вызывать таких ощущений, вы сможете к ней привыкнуть. Упаси нас Бог от таких привычек. Но могла бы и предупредить, мы бы хоть морально подготовились. А где мы?» Вопрос от Гермионы. После ее вопроса я тоже додумался оглядеться вокруг. Мы стояли перед входом в какую-то забегаловку самого мелкого пошиба, облезлая вывеска, обшарпанная дверь со следами ног, которыми ее открывали, грязные стекла окон, мусор, валяющийся рядом, который, видимо, занесло под чары, но до которого никому нет дела. Мы в Лондоне, у паба «Дырявый котел». В нем расположен вход на косую аллею, а сам паб защищен маглоотталкивающими чарами, поэтому для обычных людей он невидим. И это вход в мир магии и волшебства. Боже, что не так с этим миром? Впрочем, показательно. Называть обычных людей маглами, не интересоваться их миром, иначе бы место столкновения двух миров было бы более презентабельным. Но им-то самим хоть не противно смотреть на этот свинарник. Профессор МакГонагалл зашла внутрь, а за ней и мы. Я уже говорил, что это за забегаловка по первому впечатлению. Так вот, я был прав. Помнится, тетя обожала смотреть итальянский сериал по телевизору, где был похожий по обстановке ресторан за гранью банкротства, просто один в один. Обшарпанные столы, непонятно кто в мантиях по темным углам. Один бармен за стойкой занимается классическим занятием всех барменов, протирает чистый бокал. Здравствуйте, профессор. Опять с первогодками, оторвался от своего занятия бармен. Привет, Том. Да, с ними, ответила МакГонагалл. А у тебя, я смотрю, все без изменений, в моем бизнесе главное, стабильность, профессор. Застой это, а не стабильность, по моему мнению. Дети, это мистер Томас, владелец этого паба. И не только паба, я еще сдаю комнаты на втором этаже, за галлеон в неделю. Так что, как подрастете, с удовольствием сдам вам одну из них, сказал он, подмигивая мне и Гермионе. Пошляк, ну держись, спину прямо, голову ровно, взгляд прямой, на него. Благодарю вас за столь великодушное предложение, мистер Томас, начал я. Мы с радостью воспользуемся им, как только у нас возникнет такое желание, продолжила за меня Гермиона, состроив при этом невозмутимое и гордое личико. Надеюсь, мы можем рассчитывать на некоторую скидку на услуги вашего заведения. Бармен от удивления аж стакан протирать перестал. А ты думал, что мы тут покраснеть должны? Конец 20 века на дворе, как-никак. Впрочем, он тоже явно не новичок в торговле, пришел в себя довольно быстро и расплылся в улыбке. Что вы, мисс, откуда скидки, если вы еще ни разу не были моими клиентами? Вот я про то же и говорю, надо привлекать клиентов, а то стабильность, это хорошо, но постоянное развитие, гораздо лучше, благо у меня и пример перед глазами наглядный есть. А как привлечь клиентов, если не скидками? Том и Герми начали перекидываться словами, все дальше отходя от начальной темы. Вертеть за ними головой туда-сюда, словно на теннисном матче, мне быстро надоело, и я начал рассматривать зал, который также наслаждался бесплатным шоу. Походу там начали стихийно принимать ставки, причем Герми шла как 3-1. Вот что скука, то есть стабильность, с народом делает. Жалко, у меня деньги только на покупки, а то бы я поставил пару-тройку десятков фунтов на Миону. Пока все получали удовольствие от необычного представления, начала приходить в себя миссис МакГонагалл. Видимо, ее основательно подкосило то, что 11-летняя девочка на равных торгуется со взрослым. На ее покашливание, потом громкое ха-м-м-м, Гермиона пожелала ей здоровья, а Том налил чего-то в стакан. И это все не отрываясь от процесса построения бизнес-плана по расширению спектра услуг данного заведения, перемежаемого жестким торгом за проценты от прибыли в качестве автора идей. Миссис МакГонагалл лопешила, видимо, ее, как заместителя директора, еще ни разу так нагло не опускали, в смысле не игнорировали. При этом она, не меняя озадаченного выражения лица, машинально хлебнула того, что ей плеснул Том в стакан на 3 пальца. Кажется, там было что-то спиртное, сильно спиртное, что дало примерно 5 дополнительных минут двум представителям развивающейся отрасли на продолжение спора. Том при этом, на звук сипения со стороны профессора, уже не глядя плеснул той в стакан еще на 2 пальца. Профессионал, однако, азарт со стороны зала явно нарастал, ибо шум усилился и ставки росли. Герми, правда, шла уже как 2-1. В ставках почему-то начала фигурировать и профессор МакГонагалл. А через сколько времени она оторвет девочку от Тома? Ну-ну, азартные люди, эти маги. Хаем, а это надо будет обдумать.